Глава пятая. Во дворе школы сидели на скамейках и прямо на земле арестованные японцы. Среди них были дети, подростки и старухи. Всюду чемоданы, узлы, ящики, имущество, которое им разрешили взять с собой. В углу двора соорудили отхожее место для арестованных. Бамбуковые шесты с прибитыми к перекладине соломенными циновками. Оттуда шла нестерпимая вонь. Возле большой бочки с водой посередине двора лежали в повалку на одеялах молоденькие девицы в одинаковых серых платьях. «Телефонистки», — сказал Шривер. «У нас в Гонолулу большинство телефонисток японки. Они знают и английский, и восточные языки. Многие из них уроженки Гавайев, никогда не были в Японии. Американские подданные со дня рождения. Я сомневаюсь, что эти юные создания — шпионки и диверсантки. Но местная FBI уверена в том, что они состояли в пятой колонне. У сотрудников FBI так много работы сейчас, что им пришлось передать часть девочек мне». «Надо заниматься настоящими врагами», — сказал Пейдж, «а не этими соплячками. Отпустите их домой». Шривер развел руками. Из Вашингтона приказали интернировать всех японцев поголовно. Их родителей тоже схватили и отвезли в лагеря. Надо сделать так. Для проформы допросить девочек, снять с них обвинения и перевести на положение обычных интернированных. У входа в школу Шривера встретил лейтенант морской пехоты и бойко доложил. Чинов консульства поместили в классах на втором этаже, а Кита в физическом кабинете. Он требует, чтобы ему дали японские консервы и чай, грозится объявить голодовку. «Дайте ему все, что он просит, кроме цианистого калия. Пусть лопает осьминогов и морских ежей, сколько влезет. Мне надо установить с ним перед допросом хорошие отношения». «А мне давайте кюнов. Папу и дочку», — сказал Пейдж. «Я им выложу свое мнение о Гитлере и Геббельсе». «Прошу вас, сперва займитесь девочками», — Шривер улыбнулся. «Допросите их всех вместе. Пусть отвечают хором, нараспев. Составьте подобие протокола. Накормите сосисками и мармеладом. И мы отправим их в парк Муаналуа. Там лагерь для интернированных. Оттуда через справочное бюро они разыщут своих мамаш». Уайт вызвался допросить Локкарда и Эллиота и записать их показания. «Ладно, но сперва займитесь поисками Акина и студентки». Шривер подозвал сержанта морской пехоты. «Зигмунд, поедете со старшим лейтенантом Уайтом. Выполняйте его приказания, как мои. Проверьте личное оружие». «А как мы будем искать Акина?» — спросил Уайт. «С чего начать?» «Сержант Зигмунд Остенборский в курсе дела. Садитесь в машину, побывайте во всех местах, где собраны японцы, и проверьте списки». Шривер положил руку Уайту на плечо. «Я искал Марика во всех списках и не нашел. А мы ведь взяли под стражу почти всех японцев. Очень боюсь за ее судьбу. Надо быть готовым к худшему». Красивый сероглазый сержант сказал: «В первую очередь поедем в японский клуб на Нуану-авеню, потом в ресторан Кантьоро. Там находятся те, кого взяли сейчас же после налета. Начнем с них. А потом заедем в аптеку Ангвансу. Может быть, он что-нибудь знает».